Проснулся я в объятиях двух обнаженных нимф. Сзади ко мне пристроилась незнакомка, отчего ее крепкие грудки мялись о мою спину, а спереди я обнимал Мари. То, что вчера для более крепкого контакта хорошо выпили, это я помнил. Как и то, что мы пришли в ее арендованную комнату, а вот вторая девушка откуда взялась? Если судить по тому, как она ко мне плотно прижималась, мы наше знакомство свели к более тесному контакту. Терлись друг от друга, если проще. Тут эпизодами начали всплывать воспоминания прошлой ночи. Теперь понятно, откуда вторая девушка взялась и почему она мне так смутно знакома. Она тоже была в банке, но сидела за компом, регистрируя клиентов. Ну да, точно, Мария предупреждала, что снимает комнату на пару с коллегой, так дешевле выходила. И то, что той сегодня не будет, ушла к своему бойфренду и заночует у него, сказала. Ну а когда я с Марией кувыркался, причем уже достаточно давно, пришла Ли, так звали вторую девушку. Причем она была заплаканная и явно не в настроении. Мы ее приход не заметили, а тут я понял, что в комнате есть кто-то еще. Это было нетрудно, когда к тебе прижимаются обнаженным телом и, извернувшись, засос целуют. Точно, та разругалась с парнем, вернулась в комнату, увидела, что я творю с ее подругой, и решила отомстить своему парню, да и просто развеяться. Скинула одежду и нырнула сходу к нам. А до нее дело дошло? Тут выплыл очередной кусок воспоминаний, и я даже покраснел. Еще как дошел. Я уже подустал, поэтому Мари дала мне какие-то стимуляторы, так что я дважды по новенькой прошелся, заставляя ее визжать в пик удовольствия. И по Мари разок. Мы даже совместный душ принимали, и там не только мылись. Нет, я, конечно, в постели неплох, но, судя по тем воспоминаниям, столько сил у меня никогда не было. Где бы заиметь в личную собственность эти стимуляторы? Почувствовав некоторое неудобство в паху, я его еще когда проснулся отметил, нащупал рукой и удивился. Не знаю, что дала мне Мари, но стояк не прекратился, и я до сих пор хотел. Искать нужные стимуляторы я сразу передумал, что-то эффект от их применения меня напугал. Черт, больно-то как. Мари слишком сладко спала, а вот девушка, что обнимала меня со спины, охотно откликнулась на мои ласки, так что Мари проснулась от нашей возни, стонов подружки. «Ну вот, отбила парня», — повернувшись к нам, проворчала та. «Пришлось из-за нее браться. Что ж, я с удовольствием. Стояк так и не думал исчезать, зато я нашел отличный способ, как снять боль».